Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желают программы «Серебряные нити» в первый день новой рабочей недели. По понедельникам мы часто говорим о достаточно непростых вопросах и вещах, вопросах, которые связаны скорее с психиатрией, чем с психологией. И сегодня мы решили поговорить об очень сложной проблеме, проблеме, которая волнует многих и волнует очень конкретно. Это проблема так называемых гиперкинетических расстройств у детей или, как более принято говорить у нас, вот детской гиперподвижности. На самом деле под этим понятием скрывается достаточно широкое описание действительно к нарушению способности к концентрации внимания у детей. Такая пониженная способность к концентрации внимания очень часто сопровождается с повышенной двигательной активностью и некоторой импульсивностью поведения. Проблема заключается в том, что, наверное, за последние лет 50 в мировой практике таких детей пытались лечить таким количеством всевозможных препаратов, что некоторые из этих препаратов сегодня даже отнесены к наркотикам, и их оборот, употребление, эксперименты с этими лекарствами давным-давно запрещены. Но, тем не менее, по всей видимости, отсутствие ясного эффекта у любой из этих групп препаратов говорит о том, что мы имеем дело все-таки не только с некоторым конкретным заболеванием. Похоже, что социальная среда способна создавать свои социальные феномены. Ну, действительно, как можно говорить о той или иной форме нарушения концентрации внимания у ребенка, который, например, живет перед телевизором? Ведь телевизор – это объект, в котором внимание человека и его смотрящего должно непрерывно переключаться. Примерно в те же годы, когда проблема нарушения внимания у детей стала чрезвычайно актуальной во всем мире, появился термин «заппинг». Это такая, описанная психологами и журналистами, манера смотреть телевизор, не глядя ни на что, непрерывно ударяя по кнопкам дистанционного пульта или переключателя программ, заставляя телевизор мигать, как огонек. Когда интересно все сразу и неинтересно ничего. Действительно, если задуматься, то у взрослых это самое нарушение концентрации внимания вошло чуть ли не в моду. Я знаю даже описание такого психологического синдрома, которое дали в свое время американские психологи взрослым людям по имени подписи, которую однажды Винни-Пух нашел на двери дома кролика. Там было написано, ну, в переводе на русский язык это звучит не очень хорошо, наверное, но звучит это так: ушел через О, скоро буд, по делам, скоро буд. Так вот, все вы, наверное, помните это объявление, которое оставил Кристофер Робин, но психологи, может быть, в шутку, а может быть, всерьез, обозвали определенный тип человеческого поведения поведением «скоро буда». Вы все знаете таких людей, от них иногда просто некуда скрыться. В любой маломальски приличный день в парке вам обязательно попадется несколько скоробудов, и они будут топтать ваш скромный завтрак, если вы пытаетесь разложить его на траве. Активность у такого человека, у скоробуда, принимает форму страсти. Если вы его спросите, что его интересует в жизни, он приведет вам целый список. Прыжки с парашютом, теннис, бег, трусцой, бадминтон, лыжи, плавание, водные лыжи, женщины и собирание марок. На самом деле он остановится только тогда, когда вы попросите его это сделать. Активность ради активности. Мир потребления ведь вообще не дает нам сосредоточиться. И на этом фоне иногда у детей трудно отличить органическое структурное расстройство нервной деятельности от всего того, что в нашу жизнь вносят современные средства массовой информации, да и просто мода на стремительные перемены и отсутствие чего-то постоянного в нашей жизни. Рассказываю так долго просто потому, что отчасти само понятие гиперактивность в наше время становится чем-то вроде притчи. Поэтому сегодня мы можем поговорить о том, что же делать с детской гиперактивностью, каковы ее последствия, ну и заодно, каковы последствия этой самой гиперактивности социальной, то есть проявляющейся в нашей с вами взрослой жизни. Поскольку иногда эти вещи становятся неотличимы до слез. И, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону 250-0701. 250-0701 – это постоянный телефон нашего эфира. И сегодня мы говорим о разных проявлениях детской и взрослой гиперактивности, о том, что она обозначает и что нам с ней делать, по крайней мере, внутри самих себя. Вот по этому поводу, как всегда, по телефону 250-0701 мы ждем ваших историй, мнений, высказываний и вопросов. Ну и, конечно, у нас сегодня, как всегда, есть музыкальные иллюстрации. Замечательный гитарист 60-х годов, один из создателей стиля серфинг, Дик Дейл, в детстве страдал синдромом гиперактивности. Его очень долго лечили, он потом с юмором рассказывал о своем детстве, проведенном в психиатрических госпиталях. Но мне кажется, что вот этот вот синдром очень здорово отразился на его музыке. И слушая его гитару, виртуозную, действительно виртуозную электрическую или электроакустическую гитару, мы с вами можем понять, каким образом темп, по-моему, не дает пробиться сквозь себя в музыкальной жизни. Ну и очень символично первая его композиция с самого начала 60-х годов называется «Бег ради жизни». Серебряные нити. Ну вот примерно так. Мне кажется, что если сосредоточиться на манере Дика Дейла, хотя действительно техника рук, конечно, при исполнении на гитаре фантастическая, а руки действительно находятся в состоянии гиперактивности, и из-за этого как бы музыка идет как сплошной риф, на мой субъективный взгляд. Сквозь нее невозможно пробиться для того, чтобы уловить мелодию. Она действует как удар, сбивая с понимания ритма. Ну вот, пытаясь почувствовать эту музыку, можно попытаться почувствовать внутренний темп, который существует в душе у ребенка, страдающего этой проблемой, поскольку даже назвать это каким-то очерченным психическим или неврологическим заболеванием нельзя. На самом деле это такое совмещенное понятие. Сейчас в этих случаях принято формулировать два диагноза. Либо это простое нарушение активности и внимания, либо гиперкинетическое расстройство поведения и внимания, или даже гиперкинетическое расстройство социального поведения. Вот так это формулируется. На самом деле формулировка диагнозов вовсе не обозначает, что мы до конца понимаем их происхождение. Ну что ж, давайте послушаем, о чем нас спрашивали радиослушатели, звонившие в редакцию до эфира. Гиперактивный ребенок. И как с ним поступать или как его воспитывать? Очень подвижный мальчик. Вот вводили его в группу и сказали, что нам такие не нужны, нам помягче и полегче. А его, в общем-то, отчислили. Я бы хотела услышать, что такое гиперактивный и как можно избавиться от этого гипер. Ну, сами понимаете, самый распространенный вопрос. Давайте я сначала попробую все-таки объяснить, что входит в это понятие, какие диагностические критерии. Однако, я недаром говорю, что на самом деле синдром детской гиперактивности – это такая притча. Я это говорю потому, что в действительности не забывайте, что внутри каждого из нас можно обнаружить любое психическое заболевание. И у своих собственных детей тоже. Не только потому, что это заболевание есть, и увидеть его может только врач-специалист по детским болезням, но и потому, что на самом деле вот эта самая гиперактивность, она в моде общества потребления. Потому что реклама, радио, телевидение, журнальные обложки кричат «покупай», а нельзя покупать, сосредотачивая одновременно внимание, потому что если мы стремимся к чему-то важному, и наше внимание не скачет постоянно с одного и другого, с одного на другое, мы становимся плохими потребителями. И я боюсь, что дети наши, которые растут в этой среде, могут и без всяких на то неврологических причин ощущать в себе вот такие вот изменения. Ну что ж, значит, что главное? Главное – это то, что было в гитарном рифе Дика Дейла. Это выраженная потребность в движениях, которая сочетается с чрезмерным беспокойством. Особенно выраженным тогда, когда требуется себя вести спокойно. Ну, например, во время школьного урока. В зависимости от конкретной ситуации, эта потребность в движениях и беспокойство может проявляться в бегании, прыгании, во вставании с места, когда требуется сидеть, в болтливости, раскачивании, вертлявости. И в первую очередь, еще раз говорю, это наблюдается тогда, когда требуется некоторый самоконтроль. Ну, нарушение внимания. Да, нарушение внимания проявляются в первую очередь преждевременным прерыванием выполнения задания, некого задания, не соответствующего возрасту. Очень высокая отвлекаемость. Малейшие внешние раздражители приводит к тому, что ребенок теряет интерес к той задаче, которую выполняет. Только учтите, пожалуйста, что на самом деле это должно быть связано и с задачами, которые вызывают удовольствие. Да? То есть вот просмотр, скажем, сказки по телевизору или на видеомагнитофоне – это тоже такая задача. И если ребенок в течение там, полутора часов способен на этой сказке сосредоточить внимание, то, значит, скорее всего, его гиперактивность обусловлена воспитанием. Потому что если человек не может концентрировать внимание, то он не может концентрировать внимание, в общем-то, нигде. От сказки или от мультфильма он будет отвлекаться точно так же, как от уроков. А урок, между прочим, может быть штукой интересной, не менее интересной, чем сказка или мультфильм. Что еще обычно забывают, когда рассказывают о гиперактивности? Это одну очень важную вещь, которая заключается в импульсивности поведения. То есть, это склонность к слишком быстрым, необдуманным действиям. Склонность опасная, потому что она может проявляться как в повседневной жизни, так и в ситуации обучения. То есть, дети с трудом ждут своей очереди, прерывают других детей, выкрикивают свои ответы на вопросы, не могут ответить на вопрос полностью, прерывают свои вопросы, то есть свои ответы, начинают говорить о чем-то другом. Часть детей из-за такой вот импульсивности легко попадает в опасные ситуации, поскольку не задумывается о последствиях, да, лезет в любые эксперименты. Склонность к риску, на самом деле это, конечно, не склонность к риску, а именно импульсивность, часто становится причиной травм и несчастных случаев. Ну что еще? На этом фоне, естественно, возникают определенные трудности в контактах, поскольку, когда человек ведет себя импульсивно и не может сосредоточить внимание на каком-то общем деле, общем для там, группы детского сада или для младших или старших классов школы, он оказывается в изоляции. Кроме того, нарушение внимания приводит и к своего рода нарушениям привязанности. Такие дети, например, очень редко умеют подолгу дружить, а порой и избегают каких-то длительных контактов, поскольку не выдерживают напряжения. Не дослушивая собеседника, они как бы недопонимают, чего хотят от них сверстники. Вот что сегодня, вот эти три основные проблемы, связанные с нарушением внимания, повышенной двигательной активностью и импульсивностью, связывают и называют синдромами детской гиперподвижности. Добрый вечер, Алексей, мы вас слушаем. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно, что дозвонился, и большое спасибо, что ваша передача выходит регулярно. Значит, мы стараемся. Что? Стараемся. Спасибо. Ну, у меня такое предложение, как бы, вы говорили о том, ну, что можно какие-то предложения, да, по поводу выхода из этой ситуации гиперактивности, да? Алло? Да, конечно. Вот. Ну, у меня вот два таких варианта. Один это, чтение, не журналов, не газет, и отсутствие таких развлечений в жизни, вот, ну, типа кинотеатров, дискотек, прочего, вот, ну, это как бы такой более реальный способ, вот, а второй, это такого, ну, отхода от этой реальности, то есть, ну, в принципе, он может достигаться то, также за счет чтения, но, в принципе, не обязательно, то есть, вот, ну, типа говоря, поле сознания какое-то. Вот переход в него и пренебрежение внимания вот к этим вот бытовым каким-то проблемам и вот этому обществу потребления, о том, о чем вы говорили. Вот, я, правда, не знаю, как бы вы хотели обсудить воспитание детей или общество потребления. Ну, ведь это очень просто, Алексей. На самом деле, вот эти вот Хотел обсудить ровно так, как вы это обсуждаете. Именно обсудить. На самом деле, мне кажется, что вот все то, что вы говорите, абсолютно верно. И это надо только как-то преобразовать в конкретные советы. Да? Поскольку многие наши слушатели, мало того, что, ну, например, не готовы понимать термин «поле сознания», так они еще и побаиваются его, потому что это пахнет какими-то там биополями. В общем, как бы мне кажется, что вы абсолютно правы по сути, в главном. В первую очередь, для того, чтобы человек, взрослый или маленький, на мой взгляд, спасибо, Алексей, я с вашего разрешения вас отключу, потому что очень фонит иначе. В первую очередь, для того, чтобы человек, взрослый или маленький, как-то был способен сосредоточить свое внимание, наверное, да, надо начать с каких-то очень простых вещей. Для начала нужно сделать так, чтобы это внимание ему было сосредоточить легче. То есть, первое, создать в доме, в котором он живет, если это невозможно сделать там в школе или в группе детского сада, какой-то более-менее спокойный фон, где раздражающих, предельно простейших вещей, которые требуют постоянного переключения внимания, было бы поменьше. Да, ну, например, хотя бы, чтобы в доме одновременно работало не 3-4 телевизора, а один. И чтобы работало на маленькой громкости. И не в детской комнате, может быть, даже и не на кухне. А где-то тогда, когда это хочется включить родителям. Ну, я утрирую. Вообще, на самом деле, мне кажется, что люди могли бы, задумываясь об этом, о том, что происходит с концентрацией внимания у своего собственного ребенка, а мне кажется, что у подавляющего большинства наших мальчишек, а между прочим, интересно, на самом деле считается, во всяком случае, по западной статистике, мне кажется, что наша статистика сегодня гораздо хуже, но, к сожалению, я ее точно не знаю. Так вот, по западной статистике, примерно у 5-7% детей встречаются вот эти вот расстройства концентрации внимания. При этом до 80% таких детей – мальчики. И это, в общем, понятно и типом активности у мальчишек, их как бы гормональной функции становлением, это как раз объясняется достаточно легко. Так вот, проблема заключается в том, что когда в семье растут мальчики или мальчик, наверное, надо постараться сделать так, чтобы те же самые объекты, в которых очень много, которые ставят задачу не концентрации внимания, а его рассеивания. Такие объекты, как, да, мигающая цветомузыка, телевизор, что там может быть еще, во всю стену, да, как бы постоянное прокручивание той же самой рок-музыки или постоянная смена различных зрительных раздражителей. Да, ну, про компьютер забыл, конечно, с самого раннего детского возраста. Я уже не говорю про компьютерные приставки и игры. Выкинуть все это в окошко мы уже не сможем. Это уже часть культуры. Но, по крайней мере, в наших силах сделать так, чтобы это не было центром внимания детей. Потому что на свете, на самом деле, кроме телевизора и компьютера, существует масса очень интересных эстетических объектов, о которых мы забыли. Мне кажется, забыли давно и прочно. Это картины, это скульптуры, это вот фонтанчики, недавно появившиеся, это те же самые книги, в конце концов. Ведь от нас зависит, какие точки концентрации внимания будут существовать в доме. И создать такие точки зависит исключительно от наших усилий. Вовсе не обязательно для этого выкидывать телевизор. Но, простите, очень многое зависит от того, на что мы сами, родители, направляем свое внимание. Грубо говоря, если мы непрерывно занимаемся запингом в телевизоре, то есть сидим и весь вечер переключаем программы, не отходя от ящика, очень трудно требовать от ребенка, чтобы он в это время читал. Понимаете, какая штука? Практически невозможно. А приемов для того, чтобы помочь детям, чисто психологических приемов, существует очень много. Но давайте сначала все-таки попробуем послушать, мне бы хотелось, чтобы вы услышали, как в таком гиперкинетическом, пусть простят меня поклонники Дика Дейла, исполнении звучит знаменитая еврейская Хава Нагила. Прошу прощения у тех, кто ждет в эфире, потому что мне бы очень хотелось послушать две очень важных, как мне кажется, записи, которые у нас прозвучали до начала эфира. Я хочу рассказать о своем ребенке немножко. Он был после родовой травмы, тоже был из гиперактивных детей. Так вот, успокоить его могли мы буквально с года, даже раньше, только читаем какие-то книжки. Например, идем в поликлинику, едем куда-то, обязательно с собой была бутылочка с кефиром и какая-то книжка. То есть его не раздражала эта окружающая обстановка, и он уходил в эту книжку, и мы спокойно могли сидеть вот у врачей, в транспорте, везде. Когда он подрос, проблема началась со школы. Конечно, не в садик, не в ясельки, он не ходил после родовой травмы. В школе тоже сразу на индивидуальное обучение. И учительница приходила к нам только... проводила два раза, три раза в месяц по 15 минут математика, потому что читать он быстро начал и все такое. Проблемы начались у нас с письмом и с правилами. Он никак не мог вот выполнить действия, допустим, по математике, что-то вот так вот. И тогда математику я стала правилом. По математике просто рифмовать ему. Ну, например, такое правило. Если множим мы на ноль, получаем всегда ноль. При делении нуля получаем тоже ноль. На ноль делить нельзя, это помните, друзья. И начиная буквально с неравенства, так, где больше, где меньше просили нас сказать, на меньший уголком должны всем показать. Вот так вот я ему рифмовала почти года 3-4 все эти правила. И вот это стишок, который звучал у него в уме, удерживал его в рамках выполнения задания. И так вот мы перешли с помощью этих стишков и правил, и по-русскому вот так вот. было, с русским было проще, потому что он как-то гуманитарий был. А с математикой я только с стишками справлялась. И занимались мы с ним дома буквально 15 минут, утром 20. Это математика, русский. Я вечером приходила, и он спокойно совершенно стихи учил, это у него. Вот так вот я выходила из положения. Моя фамилия Голубчикова, мальчика звать вот Платон. Так мы с ним кончили почти вот всю школу до 9 класса, а в 10-11, конечно, уже не нужно было. Вот, посмотрите, что такое усилия родителей, которые направлены верно. Конечно, рифмованный текст усваивается гораздо лучше. Но, наверное, мне будет очень обидно, если я не успею сформулировать некоторые правила, которые родители должны научиться выполнять в том случае, если у них есть подозрения на гиперактивность ребенка или такой диагноз поставлен. Во-первых, любые правила и инструкции, которые вы хотите, чтобы выполнял ребенок, должны формулироваться ясно и кратко. Лучше всего, чтобы они были наглядными. Если вы можете продемонстрировать какие-то правила поведения дома каким-то рисунком или знаком, сделайте это, проявите свою фантазию. Второе. Эти правила ни в коем случае не должны отличаться у папы, мамы, бабушки и дедушки. Сядьте, пожалуйста, и договоритесь, поскольку эти правила должны преподноситься ясно, в спокойной форме и всеми абсолютно одинаково. Второе. Точно так же, как в случае, уж простите меня за невольное сравнение, с домашними животными, раз у ребенка плохо концентрируется внимание, то это обозначает, что и похвала, и наказание должны следовать практически незамедлительно за поступком. То есть они должны быть вплотную к неправильному поведению, иначе или правильному поведению. Иначе ребенок через некоторое время перестанет понимать, за что вы его наказываете. Что еще? На самом деле и похвала, и негативная ваша реакция должны быть с такими детьми очень сильными и выраженными. Вы можете и должны показывать свои эмоции. Только помните, что слова «эмоции», «показывать» и «кричать» — это все-таки вещи разные. Необходима частая смена форм этих ваших похвал и поощрений. Одна и та же похвала, одна и та же поощрение или одно и то же наказание очень быстро перестают действовать у таких детей. Извините, пожалуйста. Что еще? Надо приучиться именно у таких детей стараться предварительно планировать день и создавать некое расписание дня. Вывешивать его, может быть, даже с самого маленького возраста, в виде каких-то значков. Вот я знаю одну семью, которая такие сигнальные значки расположила по кругу больших детских часов и показывала ребенку, да, что вот подходит стрелка, он еще не знал цифр, но подходит стрелка, и пора спать, подходит стрелка, и нужно идти на ночь чистить зубы, и так далее, и так далее, и тому подобное. Такие опорные знаки на разных движущихся предметах очень помогают сориентироваться. Что еще? Есть очень интересный прием, который мне очень нравится, и называется он самоинструктаж. Делается это примерно так. Вы предлагаете ребенку самому сказать, что он должен делать в той или иной ситуации, да? Ну, там, например, идти садиться, смотреть или читать книжку, или ее пересказывать, или смотреть тот же самый мультфильм в отведенное время. Он при этом рассказывает вам инструкцию, что он должен там прийти в комнату, сесть на кресло, не мешать при этом папе спать, там, я не знаю, не открывать двери каких-то шкафов. Он дает себе инструкцию, как действовать, а вы потом следите, чтобы он эту инструкцию выполнял. И это вот такая форма предварительного самоинструктажа иногда очень помогает детям собраться. Что еще? Еще очень помогают функциональные игры. То есть игры в разные всякие критические ситуации. Грубо говоря, да, там мы дома играем в то, как девочку в песочнице толкнул мальчик. Мальчика изображает при этом папа, мама или кто-то еще. А Машенька рассказывает и показывает, как она будет себя вести. Вот такие вот домашние тренировки по всяким разным событиям, ну, например, поход в поликлинику, в магазин, там, в школу и так далее и тому подобное, если они проигрываются заранее, подобного рода тренировки очень и очень помогают. Учтите это, пожалуйста. Ну, еще. Очень нужно таким детям создание некой успокоительной эстетической среды. Найдите мягкую музыку, которая вам помогает. Ставьте ее на ночь. Ставьте ее перед дневным сном, если вы хотите, чтобы ребенок спал ночью. Попробуйте создать не только... Помните, да, что не только визуальные сигналы, не только картинки на часах можно наклеивать, но такими же сигналами могут быть и, например, музыкальные мелодии. Существует масса, да, всяких разных других успокоительных приемов и звуков. Ну, например, если вы будете ставить пластинки, которые сейчас повсюду продаются, шумами леса, и просить ребенка говорить, какие голоса там птиц, листвы он слышит на этих пластинках, то это будет очень хорошо. Вы все знаете, что звук падающей, где-то льющейся воды очень хорошо успокаивает и держит, и помогает концентрации внимания. Не пожалеете, купите вот продающиеся сейчас повсюду мягкие фонтанчики. Что еще хорошо? Очень помогает концентрация внимания упражнения на воображение, типа тех, которые мы с вами делаем на тренингах Радио России. Включите мягкий свет, зажгите свечу и попробуйте придумать с ребенком сказку. Это та самая концентрация внимания на внутреннем и тот самый переход в немножко иное поле сознания, о котором говорил Алексей. Простите меня, пожалуйста, за то, что я заболтался. Ирина Ивановна давным-давно ждет нас на проводе. Мы вас слушаем, Ирина. Алло. Да-да. Мне сказали, что я должна ждать. Ирина Ивановна, да, вы дождались. Дождалась, да? Ага. Я сформулировала так немножко, но хочу побыстрее. Уже я говорю? Да-да-да, вы говорите. Ой, прошу прощения. Александр, кланяюсь вам в ножки, слушаю вас, ваши передачи с декабря. На все мои вопросы вы ответили. И из ваших передач узнала о вашем характере, о своем характере и дочери, да? То есть вы мне очень помогли. И теперь всех друзей посылаю на вашу передачу. Со всеми их проблемами. А вам пожелаю всего-всего и лучшего. И чтобы хранил вас Господь. У меня вопрос маленьким детям. Как вы считаете, с каких лет можно смотреть телевизор? И сколько времени? И еще, что вы трудитесь во славу Божию, и поэтому, чтобы над вами были и с вами всегда ангелы-хранители. Огромное спасибо. Спасибо большое вам, Ирина Ивановна. Вы знаете, вот у меня сегодня, на мой взгляд, целый вечер страдаю нарушением концентрации внимания, поэтому говорю очень медленно, и мне делают замечания из редакции. И если бы я дал вам возможность выступить раньше, мне, конечно, было бы гораздо легче. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, помните об этом. Потому что, да, гиперактивных детей, как и гиперактивных ведущих радиопрограмм, надо иногда наказывать. Но кроме того, что их надо наказывать, их надо еще и хвалить. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте, потому что маленький успех, например, в самоинструктаже или в какой-то игре, в которой ребенок повел себя правильно, да, то есть рассказал, как он правильно будет себя вести на улице, который вызвал вашу бурную похвалу, иногда заслуживает десятков наказаний. Хотя, к сожалению, с гиперактивными детьми и они тоже нужны и важны. Ну что ж, на самом деле все мы к старости учимся немножко преодолевать наши нарушения внимания. Я хочу сказать только одно. Пожалуйста, с психологическими вот такого рода практиками можно не осторожничать. Но будьте, пожалуйста, очень осторожны с препаратами психиатрическими у детей. Взвесьте еще, еще, еще раз. Может быть, эти препараты всего-навсего лечат не ребенка, а вас. Может быть, они подменяют ваше терпение. Родителям терпение нужно. Я вам его желаю. И помните, что, как и Дик Дейл, к старости стал играть все более и более спокойные мелодии. И вот в одной из этих мелодий ему все-таки потребовались даже какие-то внутренние остановки. Я вам желаю спокойной ночи. Будьте счастливы. До среды.